Диета – важная часть лечения. При любом гастрите, а особенно при эрозивном, необходимо соблюдать диету. От качества и количества пищи во многом зависит состояние нежной слизистой оболочки этого важного органа. В первую очередь нужно, конечно, исключить грубую, острую и тяжелую пищу. Орехи, семечки, сухари, крекеры, чипсы, соленые, маринованные, копченые продукты, консервы, крепкие бульоны, приправы, особенно острые. Не следует употреблять свежие овощи и фрукты, особенно с кожурой. Их едят только в отварном или тушеном виде. Нельзя пить кислые соки, кофе, чай, какао, шоколад, а также любой алкоголь. Есть свежий дрожжевой хлеб, особенно черный, жареную пищу, сдобную выпечку, конфеты, пирожные, торты. Полностью исключаются газированные безалкогольные напитки. Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую оболочку желудка, усиливают воспаление. К тому же газ способствует растягиванию стенок желудка, вызывает отрыжку, а позднее метеоризм. Более того, газированные напитки усиливают выделение желудочного сока, что крайне неблагоприятно при гастрите. При эрозивном гастрите, особенно с повышенной кислотностью желудочного сока, показаны щелочные минеральные воды, однако из них предварительно следует удалить газ. При эрозивном гастрите очень важно употреблять свежие продукты. Ни в коем случае не следует покупать овощи и фрукты с бочком, которые вредны даже после термической обработки. Пища должна быть не горячей и не холодной, а приятно теплой. То же самое относится к напиткам. Лучше готовить пищу на пару. Рекомендуется нежирное мясо кролика или индейки, нежирная говядина, рыба, омлеты и яйца всмятку, слизистые овощные супы с добавлением геркулесовой крупы, супы-пюре на основе картофеля, кабачков, тыквы, овощные пюре, каши-размазни, некислые кисели лучше из сухофруктов. Кисели предпочтительнее компотов, так как за счет крахмала они оказывают обволакивающее действие на поврежденную слизистую оболочку желудка. Кроме фруктовых, можно готовить морковный, молочный, сливочный кисели. Полезны нежирное молоко, сливочное масло, сливки в небольшом количестве, растительное масло, если больной не страдает панкреатитом, при котором масло вредно. Можно готовить макароны или вермишель, тщательно их разваривая. При остром состоянии эрозивного гастрита следует отказаться от разнообразного питания. Предпочтителен овсяный отвар как основное лечебное средство. 2 столовые ложки с верхом овсяных хлопьев типа геркулес засыпать в литр холодной воды, довести до кипения и варить на слабом огне полчаса, постоянно помешивая. Настоять час, процедить. Принимать стакан чуть теплого отвара за час до завтрака и за час до обеда. Стакан отвара надо выпить и вместо последнего приема пищи. На завтрак, обед и ужин предпочтительны сильно разваренные каши-размазни, геркулесовая, рисовая, гречневая, причем небольшими порциями, примерно по 2/3 стакана. Есть лучше каждые 2-3 часа. Так питаться нужно 3-4 дня. Затем рацион питания можно расширить. Диеты следует придерживаться не менее 2-3 месяцев, да и потом стараться не грешить, употребляя запрещенные продукты.